На двуспальной кровати, которая занимала большую часть комнаты, были навалены несколько ящиков из комода. Шерил заметила ее взгляд и довольно быстро отреагировала. «Не я хотела их разобрать до прихода Дэна. На меня иногда находит такое настроение, и...» «И на меня тоже», — отозвалась Сюзанна, — «но не часто». Шерил, для которой, видимо, была характерна несколько замедленная реакция, отметила. «Наверное, мне не надо было так поздно начинать. Уже пора готовить ужин». Сюзанна стала рассматривать фотографии, на которых были запечатлены Брейжер и Морган Чайлдс. «Какие интересные снимки», — прокомментировала она. «Они были такие закадычные друзья. Дэн встречался с ним, когда Чайлдс приезжал сюда несколько недель тому назад». Сюзанна порывисто обернулась. «Разве?» «Ну да. Судья Чайлдс выступал здесь с речью, а потом они вместе с Дэном выпили по рюмочке. Только, наверное, одной рюмочкой дело не ограничилось», — сказала Шерил с улыбкой. «Они, как рассказал потом Дэн, вместе набрались, ну и потом Дэн стал отжиматься от пола, а судья Чайлдс считал, сколько раз он сумеет это сделать. Дэн скоро придет, и я уверен, он будет очень рад вас видеть. Я...» Сюзанна перевела взгляд на Шерил, и по выражению лица последней можно было без труда догадаться, что в действительности Дэн Брейжер едва ли так уж будет рад встрече с ней. Сюзанна решила было уйти, но передумала и осталась. Сейчас не время думать о самолюбии, она все же занимается расследованием дела об убийстве. «Можно от вас позвонить? Мне надо сказать отцу, что я задерживаюсь. Он остался вдвоем с внуком и сейчас, наверное, волнуется, где я и что со мной». «Ой, конечно, телефон на кухне!» Шерил внезапно остановилась и ударила себя ладонью по лбу. «Хотя, что я говорю, тот аппарат не работает. И я обещала Дэну сообщить об этом в телефонную компанию. Звоните из спальни, если только сумеете найти в этом хаосе телефон». Сюзанна направилась в спальню. «Мисс Пиншер...» Сюзанна остановилась на полпути. «Да?» «А вы не хотите у нас поужинать? Я не знаю, где искать Дэна, а он, бывает, заговорится и придет уже после ужина. Приходится выкидывать продукты, я готовлю на двоих, а ужинаю часто в одиночестве. Так что если он не придет, не думаю, что он будет возражать поужинать в компании». Снова ее слова прозвучали совсем неубедительно. «Останьтесь, пожалуйста, а я сделаю на ужин мясную кулебяку. Это одно из самых любимых моих блюд. Сейчас я за нее примусь!» Шерил щелкнула пальцами. «Как чувствовала, что что-то забыла. Я всегда что-нибудь забываю. Мне для кулебяки кое-чего не хватает. Я сейчас, мигом». Сюзанна решительно замахала руками. «Пожалуйста, не утруждайте себя. Мне действительно пора во свояси, и я поужинаю вместе со своими... «Нет, я вас не отпущу. Посидите, отдохните, а я сейчас вернусь. Через какую-нибудь пару минут. Хотите что-нибудь выпить? Там должен был остаться джин. Сама я пью только вино, да и то, чтобы составить Дэну компанию. Заодно куплю и бутылочку вина». Она надела бежевый плащ, перекинула через плечо сумочку и открыла дверь. «Вы и оглянуться не успеете, как я вернусь». Эхо от шумом захлопнутой двери прокатилась по квартире. Сюзанна заглянула в спальню и под грудой брошенных свитеров обнаружила телефонный аппарат-трубку. Взяв ее в руку, она набрала код, а потом телефонный номер отца. «А, моя пропавшая дочь!» — раздалось на другом конце. «Ты откуда звонишь?» «Из квартиры Дэна Брейжера». «Отец, меня пригласили поужинать. Ты не против?» «А тебе самой-то хочется?» «Да. Его самого нет дома, а вот его подружка, не думаю, что они женаты. Так вот, его подружка пригласила меня, и мне хочется воспользоваться этим приглашением. Последовала долгая пауза. — А может, ты лучше вернешься домой, а, Сюзанна? Дорога дальняя, и я беспокоюсь о тебе. — Обещаю, что я долго не задержусь. Она перевела взгляд на вещи, небрежно разбросанные по кровати. В одном из ящиков комода, из которого все предметы были выложены, она увидела несколько небольших книжечек в кожаных переплетах. Сюзанна взяла одну из них и раскрыла наугад. — Ладно, Сюзанна, если тебе так хочется, мы с Ричем сами постоим за себя. Рокотал на другом конце трубки слегка обиженный голос. — Парню придется есть то, что я приготовлю, но, надеюсь, ты застанешь его живым. — Что ты сказал? — Я сказал, что от моей готовки он ноги не протянет. Но до Сюзанны уже не доходил смысл сказанных отцом слов. Листая книжечку просто так, наугад, на одной из страниц она увидела надпись «Доктор Честер Сазерленд, психиатр» и его домашний адрес в Чеви-Чейзе. «Цыпленок ему надоел, чем его еще кормить не знаю, ведь для себя я никаких разносолов не держу». Отец продолжал что-то говорить. «Ладно, до скорой встречи!» Она быстро захлопнула книжку и уже хотела было положить ее на место в ящик, как чье-то присутствие в дверях спальни заставило ее резко обернуться. Книжечка выпала из ее рук. «Какого черта? Вы кто?» — спросил мужчина. «Я...» Он повернулся к своему спутнику, которого Сюзанна не могла разглядеть со своего места. — Ладно, спасибо, Гарри, за помощь, до завтра. Дверь с шумом захлопнулась, и Брейжер снова обернулся к Сюзанне. — Ну, так кто же вы? И какого черта тут делаете в моей спальне? Сюзанна изобразила на лице вымученную улыбку. Мне придется отвечать на оба ваших вопроса, тем более, что они справедливы. Меня зовут Сюзанна Пиншер, мистер Бейжер. Ваша мисс Фикс пригласила меня поужинать, а сама пошла... А чего вы там выискивали? Что? Ах, да нет, я ничего не искала. Я звонила своему отцу сказать, что задерживаюсь, а он живет в Сент-Хелене. Хватит заливать! Когда я появился в дверях, у вас что-то было в руке. Одна из книжек, что лежит в ящике. Сюзанна взглянула в ящик. Книжки? Нет, я ничего не брала. Она сделала несколько шагов по направлению к двери, которую полностью блокировала широкая металлическая инвалидная коляска. Сюзанна протянула ему руку. Я приехала из Вашингтона. — начала она. — По поручению Министерства юстиции я занимаюсь расследованием убийства Кларенса Сазерленда, и, коль скоро оказалась поблизости, то решила навестить вас. — Зачем? — Потому что вы были близко знакомы с судьей Морганом Чайлдсом, а он как-никак член Верховного суда. — Убирайтесь вон! Его голос был хриплым, и он даже занес кулак. Сюзанна поняла, что Брейжер пьян. «Убирайтесь вон сейчас же!» «Хорошо, я уйду, если вы меня выпустите». Он глядел на нее пьяными глазами, по-прежнему не опуская руку со сжатым кулаком. Казалось, он пытался решить непосильную для себя задачу — освободить проход или нет. Сюзанна глубоко вздохнула, как перед прыжком, и сделала шаг по направлению к нему. «Я ухожу», — сказала она. «Пропустите меня». Он помедлил секунду, а потом откатил коляску немного назад, ровно настолько, чтобы она могла пройти. Сюзанна быстро направилась к входной двери и открыла ее. Шерил поднималась вверх по лестнице с целой охапкой магазинных пакетов. «Извините», — сказала Сюзанна, — «но я должна бежать. Мой сын что-то занемог, и отец попросил меня немедленно ехать домой». «А я купила бифштексов и вина». «Извините, ради бога, как-нибудь в другой раз». Сюзанна подождала, пока Шерил поднялась на лестничную площадку, а затем быстро спустилась вниз и выскочила через парадное на улицу. Если бы она задержалась еще на какое-нибудь мгновение, то услышала бы, как Дэн Брейжер дал Шерил оплеуху, и та тяжело всем телом ударилась о стену. Сюзанна бегом добежала до машины и повела ее на полной скорости по направлению к Сент-Хелену. Дома дед с внуком были поглощены игрой в шашки. «Быстро ты отужинала», — отметил отец. «Да, а сейчас я хочу чего-нибудь выпить». «Дай, Кири». «Нет, виски и без содовой».